закуски. Студень с хреном, паштет из гусиной печени на крутонах, соленые грузди и маринованные огурцы, начал он тоном отличника, у которого все от зубов отлетает. На первое, крепкий говяжий бульон с пирожками. На второе, утка, фаршированная яблоками, жаркая из свинины в сметанном соусе. К горячему, грибы в сливочном соусе с трюфельным маслом, капуста, тушеная в сливках с каштанами, картофельный гратин с сыром, глазированная морковь в медовом соусе. На сладкое, яблочный пирог и наливки. От такого и здоровому заплохеет. Нет, все вкусно, но нужен луженый желудок, чтобы это переварить. Однако холодец наверняка уже сварен, как и бульон, паштет готов, остальные продукты почищены и разделаны. Если я попрошу сейчас изменить меню, и продукты пропадут, и ужин задержится. Скажите, а хороший ли аппетит у княгини? Решила я зайти издалека. Жан вздохнул. Я стараюсь ее порадовать, но, что не придумаю, ее светлость лишь притрагивается к пище. Зато прислуга, которой достаются остатки с барского стола, питается не хуже лангедейских дворян. Маменька очень ценит тебя и твою кухню, вмешался Виктор. Однако она больна, и у нее нет аппетита. Я желаю ее светлости скорейшего выздоровления. Что ж, попробуем зайти с этой стороны. Жан, знакомы ли вы с теорией лечебного питания? Конечно, воскликнул он. Например, бульон говяжий с рисом укрепляет желудок. Я едва не заметила, что рис без бульона делает это еще лучше, но вовремя прикусила язык. Куриный бульон с эстрагоном усмиряет головную боль. Суп со щавелем и рассольник изгоняют испарения, оставшиеся в голове после угощения в дружеской компании. Молочные и мучные супы придают тучность, а пряные крепкие бульоны, наоборот, противодействуют отучнению. Вот насчет этого я совсем не уверена. Однако к чему вы ведете, ваша светлость, закончил он. Вам наверняка известно, что у княгини ревматизм, и эта болезнь требует особого питания. Соленья и маринады задерживают в суставах жидкость, усиливая отек и боли. Не слишком полезны для больной жирное красное мясо и субпродукты. Да и вообще жирные блюда не слишком хороши, особенно когда ее лихорадит, как сегодня. Нежелательно спиртное, разве что немного красного вина, но вот винные соусы. Из винного соуса хмель выпаривается, сохраняя лишь изысканный вкус, возразил Жан. Да, вы правы. Хороша для маменьки будет жирная рыба, если удастся достать, то форель или лосось. Их легко купить мороженые по зиме, но сейчас разве что в столице из садков. Я поговорю с Егором Дмитриевичем, можно ли развести их в нашем рыбном пруду, вставил Виктор. Но это дело не быстрое, заметила я. Так что до зимы карп, судак, та же щука желательны на столе хотя бы дважды в неделю. А сетры стерлить, поинтересовался Жан. Я о таких изысках и не думала. Да, они тоже отлично подходят, согласилась я. Еще желательно как можно больше овощей и фруктов. Лучше свежих, но и приготовленных тоже, кроме солений, как я уже говорила. Жирное мясо лучше заменить птицей или крольчатиной. Дичь, снова вмешался Виктор. Лучше та, которая летает, а не бегает. Впрочем, зайцы тоже подойдут. Из пряностей лучше использовать имбирь и травы. Сластей желательно бы поменьше. Жан возвел глаза к потолку, размышляя. Действительно, после соления и маринадов случается одутловатость в лице и теле. Возможно, вы правы и в остальном, хотя мне странно. Он осекся, и я поняла, что ему странно слышать подобные рассуждения от Настеньки. Может быть, в словах Анастасии Павловны есть здравое зерно и маменька с удовольствием отведает более легких блюд, вступился за меня Виктор. Я ни за что не поверю, будто вы не сможете придумать другое меню из тех же продуктов. Жан фыркнул, словно предположение, что у него не хватит фантазии, показалось ему сущей глупостью. С паштетом и студнем уже ничего не сделать, они готовы. При умеренности княгини в пище, надеюсь, они не сильно навредят. Тогда вместо солений я сделаю салат из молодых проростков свеклы. Откуда вы их берете? Полюбопытствовала я, вспомнив, что подобный салат готовила и Дарья. Свекла прорастает в погребе к весне, пояснил Жан, глянув на меня, точно на дуру. Но тут же заметно успокоился, видимо, мое неуместное любопытство очень походило на поведение Настеньки и для повара все встало на свои места. И, возможно, княгиню порадует салат из примулы с морковью и каплей чесночного сока. Он улыбнулся. Да, это будет красиво, необычно и изысканно. Бульон тоже практически готов, но я удалю большую часть жира и добавлю тонко нарезанные овощи и зелень. Утку с яблоками я приготовлю на вертеле, Это избавит ее от чрезмерного жира. Свинину запеку с травами. И в дополнение к этому подам капусту, тушеную в белом вине с тимьяном и эстрагоном, шампиньоны, припущенные с лимоном, картофель по-данилакски, протертый с небольшим количеством масла. Надо же, а я и не знала, что обычное картофельное пюре здесь называется так пафосно. И морковь с пряными травами. На сладкое, яблоки, запеченные в тонком слое теста, и клюквенный кисель. Он торжествующе посмотрел сперва на меня, потом на мужа, и я не удержалась, захлопала. Жан поклонился, точно артист на сцене, но тут же замахал руками. «Погодите, погодите, сперва отведайте, потом будете аплодировать». Глава 21. Виктор сам отправился в комнату матери, чтобы помочь ей пройти в столовую. Когда они появились в гостиной, где я коротала время за вязанием, у ног свекрови крутился Мотя. «Не подаришь его мне?» – спросила княгиня. Убаюкал так, что я почти до самого ужина проспала, а то глаз сомкнуть толком не могла. Мотя одним прыжком оказался у моих ног и, вцепившись когтями в юбки, взлетел ко мне на плечо. Свекровь рассмеялась. «Кажется, ответ очевиден. Простите, маменька, друзей не дарит». Я чуть поклонилась, извиняясь, как здесь было принято. Мотя тут же потоптался по моему загривку, перебрался на другое плечо. «Но он явно вам симпатизирует, так что, пока я здесь, надеюсь, он будет вам мурлыкать». Кот сиганул обратно к ногам княгини, и она снова рассмеялась, легко, точно на время забыла о боли. Но, когда она пошла вперед, едва заметная гримаса исказила лицо. Я мысленно обругала себя. Пару раз став свидетельницей чуда, я стала ждать нового, хотя весь мой прежний опыт говорил о том, что такие болезни лечатся долго, трудно и не особо успешно. Мотя важно вышагивал у юбки княгини, но только я подумала, что придется вежливо выдворять его из столовой. Он уселся у самого порога, не переступая его. «Да чего воспитанный, умница!» — восхитилась Елизавета Дмитриевна. Перевела взгляд на меня. «Ты сказала, пока я здесь, разве ты не собираешься жить с мужем, как и подобает жене? Вряд ли свекровь прониклась ко мне симпатией за несколько часов. Скорее не хочет расставаться с Мотей. Наверное, стоит оставить его здесь на какое-то время». Я хмыкнула про себя. «Дожила, верю в лечебных котов. Но что поделать, если мне и в магию пришлось поверить? Похоже, это не Виктору, а мне предстоит помотаться из имения в имение. Нужно проверить, умею ли я ездить верхом. Одна лошадь пройдет по этим дорогам легче, чем повозка. Мне очень дорог муж, но и Ольховская дорого. Давно ли? Недавно, призналась я. Именно поэтому усадьбе нужно немало заботы. Как только я приведу ее в состояние, не требующее моего постоянного присмотра, смогу выбирать, где остаться. Простите, маменька, если обидела. Не обидела, удивила. Но ты права, любое имущество требует заботы. Расскажешь о своих планах? Ответить я не успела. Дворецкий положил на тарелку княгини салат. Выглядел он действительно ярко. Оранжевая морковь, зеленые листья салата и желтые цветы примулы. Княгиня замерла, не дотянувшись до вилки. Весна, и столько потаенной боли промелькнуло в ее голосе, что я испугалась, а Виктор приподнялся на стуле. Сколько же времени она провела, не выходя из дома, и, если единственным ее развлечением оставался вид за окном, могла ли она не заметить просыпающейся природы, или дни слились в одну пелену и нужно было увидеть цветы перед собой, чтобы заметить, такое тоже может случиться с измученным болезнью человеком. «Матушка, мне жаль, что доктора запретили вам гулять», — начал было Виктор. «Запретили гулять», — вырвалось у меня. «Хотя чему удивляться, разве это первая нелепость, мной услышанная? Сквозняки и прохлада запирают болезнь внутри», — ровным голосом произнесла свекровь. «А мой сын слишком заботится о моем здоровье, чтобы пренебречь наставлениями докторов». Я заметила, как Виктор стиснул в пальцах вилку. Похоже, этот упрек прозвучал не в первый раз, но влезать было бы неуместно и неправильно, и я промолчала. Впрочем, оставим эту тему. Княгиня попробовала салат. Кажется, Жан сегодня превзошел сам себя. Вкус был действительно необычным, очень легким, сладковато-пряным с острой ноткой чеснока. За салатами последовали основные блюда. Поначалу Виктор, да и я, что греха таить, то и дело поглядывали на свекровь, опасаясь ее реакции, потом успокоились, видя, что на ее тарелке остается куда меньше недоеденного, чем днем. Но рано я расслабилась. Когда подали десерт, свекровь задумчиво ковырнула ложкой кисель и посмотрела прямо на меня. «Признавайся, твоя работа», — я вздохнула. «Елизавета Дмитриевна, вот как, уже не маменька, маменька, я бы с радостью посоветовалась с вами насчет ужина, но не стала тревожить ваш сон, и решила сама похозяйничать». По ее тону было совершенно непонятно, собирается ли она обругать или похвалить меня. Впрочем, какая разница, я поступила так, как должна была поступить. Обед был великолепен, но при вашей болезни, я сама прекрасно знаю, что больна, холодно сказала княгиня. Будь я в возрасте Настеньки, съежилась бы от этого холода, но не сейчас. Матушка, заговорил Виктор, но я положила руку ему на колено, и муж умолк. При вашей болезни полезны более легкие блюда, твердо повторила я. Поэтому я спросила Жана, действительно ли вы любите тяжелую и сытную пищу. И он ответил, что я очень мало ем. И снова по ее тону невозможно было понять, что у нее на душе. Потому я взяла на себя смелость проверить, возможно ли, что деликатная и изысканная еда порадует вас сильнее обычного. И ты оказалась права, медленно произнесла свекровь. Что ж, раз уж ты позволила себе решать, что мне есть, и я позволю себе спросить прямо, с чего ты вдруг затеяла обо мне заботиться. Свекровь оглянулась на дворецкого, замершего у буфета. Емельян, сходи к Прасковье, распорядись, чтобы чай подали в столовую, а не в гостиную. Дворецкий испарился. Княгиня уставилась на меня, всем видом показывая, что ждет ответа. Когда я выздоравливала, у меня было достаточно времени на размышления. Мне дорог муж, а ему, естественно, дороги вы. Вряд ли его радует знание, что его матушка страдает от боли. Я не привыкла ныть, качнула головой княгиня. Матушка, вы не любите, когда говорят о вашем здоровье, поэтому я молчу. Но я не слепой и не бесчувственный. Толку-то о нем говорить, проворчала свекровь. От охов и вздохов еще никому легче не стало. Я подхватила. Поэтому я и предложила вам помощь, а не разговоры. Раньше тебя раздражало мое состояние. Она жестом велела мне молчать, хотя я и не собиралась с этим спорить. Да, я помню, что вслух ты ни разу не сказала об этом, но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Молодость часто бывает жестока по неведению. Ты так говоришь, словно сама стала старухой, хмыкнула она. Старухой я себя и в прежнем мире не считала, честно говоря, но жизненный опыт никуда не делся. Нет, но болезнь заставляет на многое посмотреть под другим углом. Думаю, вы как никто понимаете меня в этом. По лицу княгини промелькнула едва заметная тень. Похоже, она действительно прекрасно понимала, о чем я, но не слишком хотела признавать это. Я действительно хочу вам помочь, насколько это в человеческих силах, и насколько способна магия, но об этом я подумаю позже. Однако решать вам, принять мою заботу или отказаться, если она вам докучает. Какое-то время мы молчали, меряясь взглядами. Мой покойный супруг любил поесть сытно и вкусно, задумчиво сказала княгиня. После его смерти я не стала ничего менять, но, возможно, пришла пора это сделать. Она повысила голос. Емельян. Да, барыня, тут же откликнулся старый дворецкий. Чай почти заварился. Передай там, чтобы позвали Жана. Сию минуту, ваша светлость. Жан появился не сию минуту, но быстро, и выглядел взволнованным, явно гадая, позвали его похвалить или отругать. Жан, сегодняшний ужин был выше всяких похвал, начала княгиня, и повар просиял. Впервые за долгое время я поела по-настоящему с аппетитом, а не потому, что плоть требует пищи. Насколько я знаю, это Анастасия Павловна предложила тебе изменить блюдо. Да, ваше сиятельство. Я очень рад, что перемены пришлись вам по душе. Анастасия Павловна дала мне подробнейшие указания относительно лечебной кухни. Следуй им и дальше. Я распоряжусь о премии к твоему жалованию. Работать на вас, само по себе награда. Жан удалился, Емельян начал разливать чай. Так что там за указания, полюбопытствовала княгиня. Я повторила все, что рассказала Жану. Свекровь выслушала меня, не перебивая. Прасковья делает очень вкусные моченые арбузы с яблоками, заметила она, когда я закончила объяснять. Что ж, при вашей умеренности в пище вы можете есть их понемногу, когда болезнь отступает, успокоила ее я. Может быть, она снова обернулась к дворецкому. Емельян, после чая скажи Пелагее, чтобы оставила по бочонку всех солений, а остальное распорядилась отвезти в город на рынок. Как прикажете, барыня. И еще, если позволите, снова заговорила я, на самом деле вам очень полезны прогулки, только нужно одеваться по погоде. Шапка, шарф, руки в тепле, шерстяные носки в валенки. «Валенки?» – приподняла бровь княгиня. «Валенки?» – твердо ответила я. «Зимой дамы носили бархатные сапожки на меховой подкладке, но в них носок не впихнешь. Демисезонная же обувь, на мой взгляд, годилась только на позднюю весну. Тканевые сапожки, подшитые кожей на носке и пятке. Сколько я не перерывала сундуки в своем имении, не нашла ни одной пары по-настоящему зимней и удобной дамской обуви. Просто издевательство какое-то. Мужчины носили сапоги с войлочными голенищами, даже в помещении, или суконные ботинки с кожаными носками, парились в трех жилетах, а дамы должны были мерзнуть в атласной обуви и полупрозрачных платьицах. Только валенки нужно непременно подшить дополнительным слоем войлока и подбить кожей, чтобы не промокали, добавила я. «Сырость. Сырость меня убивает», — сказала свекровь, и вовсе не фигурально. «Что ж, где-то у меня лежали валенки», — дочь все смеялась, а я слышала, маменька нашей императрицы во дворце не чуралась валенки носить, когда суставы ныли. «Ты не у нее научилась?» Я улыбнулась, укол меня на самом деле ничуть не задел. «Не у нее». Свекровь отставила пустую чашку. Виктор помог ей встать. «Вели, чтобы мне приготовили теплую одежду». «Матушка, но уже темнеет», — встревожился он. «Ничего, заодно на звезды посмотрю. Поможешь мне прогуляться?» «Конечно». «Хорошо, я дам тебе знать, как оденусь. Иди распорядись, а Настенька пока меня проводит». Я удивилась, но спорить не стала. Подставила свекрови локоть, позволяя на него опереться. Едва зайдя в свои покои, княгиня приказала: «Дверь закрой и иди сюда». Когда я послушалась, она раскрыла ящик стола, порылась в нем, по лицу пробежала гримаса боли, достала сложенный листок бумаги и протянула мне. «Это ты тоже в маменькиных журналах вычитала? От женских хворей и душевных волнений», было написано витиеватым Настенькиным почерком. «Возьми корня валерианы две части, пустырника две части». Я медленно опустила листок, дочитав до конца. На первый взгляд рецепт выглядел безобидным травяным сбором. Зверобой, душица, шалфей, полынь. Все это используется и в наше время. Вот только все эти травы были противопоказаны при беременности. И не просто так. Глава 22. Однако, несмотря на всю серьезность ситуации, я обрадовалась. Настенька не была бесплодна, как, похоже, подозревал Виктор. И, может быть, через какое-то время наш сын или дочь в самом деле будет распахивать окна, радуясь цветущей сирени и очередной весне. Я прогнала эти мысли. Рано пока об этом думать, рано. Опустила на стол лист бумаги. Честно говоря, я не помню, откуда взяла этот рецепт. И спрашивать у свекрови, как он у нее оказался, тоже не стоит. Вряд ли княгиня стала бы копаться в чужих вещах. Может, Настенька думала, будто никто ничего не поймет, и дала его служанке, чтобы та добыла все необходимое, а прислуга донесла хозяйке. Интересно, кто дал Настеньке этот рецепт, и знала ли она о его настоящем действии? Каждая травка по отдельности безобидна, но вместе. Скажешь, что это действительно успокоительное? Нет, не стала увиливать я. Большинство этих трав, и в самом деле неплохое успокоительное, по отдельности или в сочетании. Но именно в этой комбинации и в таких пропорциях это женский сбор. Для женщины, не желающей пока иметь детей. Свекровь кивнула, и я не удержалась от любопытства. «Но откуда вам это известно? Такие вещи не пишут в наставлениях для юных девиц. Я могла бы задать тебе тот же вопрос. Не помню, слишком удобное оправдание». Я не ответила, глядя в глаза свекрови. Та тоже не отвела взгляд. Помолчала, явно колеблясь. «Врачи запретили мне рожать, и одна женщина посоветовала мне что-то подобное. Она указала на рецепт. Мой был чуть покороче, но основные компоненты я узнала». Мне показалось, что в ее голосе промелькнула горечь. «Врачи запретили из-за ревматизма. При этой болезни беременность действительно может стать смертельно опасной». Она невесело усмехнулась. «Ты хочешь утешить меня или оправдываешь себя? Мне ни в чем оправдываться. Не торопиться становиться матерью, заботиться о детях, когда не можешь позаботиться о самой себе, не преступление. Глупость, возможно. Это что касается меня. А вам тем более ни в чем себя упрекнуть. Считаешь, что и тебе ни в чем себя упрекнуть? Мой сын знает, что ты не хочешь рожать». «Не хотела», — поправила ее я. «Многое изменилось. И я тоже». «Нет, он не знает, если вы ему не сказали». «Я не сказала». Княгиня отвернулась к окну. «Как не сказала мужу? Мужчины многое не могут понять. Они гордятся тем, что рискуют жизнью в бою, и в упор не могут понять, что женщина тоже рискует жизнью, вынашивая и рожая им детей, негромко сказала я. Они не могут понять, каково это, раз за разом рожать раньше срока мертвого ребенка. После последних таких родов Иван Михайлович сказал, что еще одна беременность меня убьет. Тогда я и нашла знахарку. Я сглотнула горький ком. Хотелось обнять ее, утешая, но вряд ли княгиня примет мое сочувствие. Чудо, что она решилась быть откровенной с невесткой. Сыну я не сказала тоже. Сначала это было неважно, а когда этот рецепт попал мне в руки, он уже объявил, что намерен разводиться, невзирая на последствия. Значит, Настенька забыла рецепт, собирая вещи. Теперь ему будет больно знать, что жена делает все, чтобы не родить ему наследника. Делала, снова поправила я. Я не пью эти травы с того времени, как очнулась после болезни, заглядывая за грань, понимаешь, что важно на самом деле. Свекровь пристально посмотрела на меня. Я не стала отводить взгляда. Ты и правда изменилась. Но, она покачала головой. Мужчины и молодые женщины вроде тебя думают, что достаточно лишь желания, однако все не так просто. Когда Саша, мой старший, тайком взял отцовский пистолет и ствол взорвался из-за двойного заряда. Она прикрыла глаза, и я почти физически ощутила тяжесть этой паузы. «Я говорю это не для того, чтобы ты меня пожалела», — продолжала свекровь. «Тогда мне не было и 30, и я молилась, чтобы Господь дал мне еще одного сына, но тщетно. Дочери успели выйти замуж, и я уже думала, что больше никогда не понесу, когда чудо случилось. Действительно чудо, потому что следующие две...» Она помолчала. «Я была здорова, хоть и старше тебя, и все же многие годы. Уверена ли ты, что эти травы и твоя серьезная болезнь не совершили непоправимого? Как я могу быть в этом уверена?» Ответила я вопросом на вопрос. «Еще и пары циклов не...» Я осеклась, осознав, что цикл в этом контексте вряд ли будет понятен княгине. А ведь я и в самом деле могу оказаться беременной уже сейчас, учитывая, что в городе муж каждую ночь проводил в моей спальне. Я невольно коснулась рукой живота. Пока не проверишь, не узнаешь. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Что ж, будем надеяться. Она протянула мне рецепт. Я шагнула к столу, щелчком пальцев зажгла свечу и поднесла лист бумаги к огню. Жест был чисто символическим, и мы обе это понимали, однако в суровом лице княгини что-то смягчилось. «Виктор, должно быть, заждался меня с прогулкой», — сказала она. «Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Разговор окончен. Помочь вам одеться, матушка?» — спросила я. «Горничная поможет», — отмахнулась свекровь. «Дерни за шнур, позвонить. Тогда хорошей вам прогулки», — улыбнулась я, выполнив ее просьбу. «Надеюсь, после того, как вы побываете на свежем воздухе, ваш сон будет крепче». Когда я закрывала за собой дверь, мне показалось, будто я слышу знакомые шаги в коридоре. Я замерла, прислушиваясь. Нет, эта горничная поднялась с черной лестницы. А у моей комнаты меня ждала Дуня с известием, что почки и кора собраны. Значит, и мне будет чем заняться, пока муж со свекровью дышат свежим воздухом. Пока я спускалась на кухню, в голове крутились обрывки разговора. Делилась ли свекровь своей болью с кем-то? С мужем, наверняка нет, да и с сыном, едва ли. Мужчины действительно многое не могут понять. Или мы сами не даем им такой возможности, пряча свои страхи и боль. Прогулка не затянулась надолго, но все же мне хватило этого времени, чтобы поставить в печь горшок, в котором за сутки должна вызреть мазь, заварить отвар из части почек и коры, а остальное разложить сушиться на марле. Поначалу я села за вязание в своей комнате, чтобы никому не мешать, но, открыв форточку, проветрить, пока не затопили на ночь печи, поняла, что на сквозняке лучше не сидеть, и перебралась со спицами в гостиную. Когда свекровь снова появилась там, она выглядела уставшей, но довольной. На щеках играл румянец, не болезненный, пятнами, а тот, который возникает от прохлады и посильного движения. Исчез лихорадочный блеск глаз, словно прогулка сбила температуру, и я даже задумалась, стоит ли предлагать княгине совершенно отвратительный на вкус отвар, но решила, что вряд ли один день кататерапии и свежий воздух способны всерьез улучшить ее состояние. К тому же где-то в глубине души я надеялась на благословение. Я так толком и не поняла, как пользоваться этой магией и каким образом она изменяет сделанное моими руками, и изо всех сил гнала мысли о чуде, или уже закономерности. Виктор помог матери опуститься в кресло. Я откровенно любовалась им, высоким, сильным, здоровым. Поймав мой взгляд, муж улыбнулся. Я попыталась вспомнить, когда в последний раз выходила на улицу, и не смогла, сказала свекровь. Тронула за руку сына. «Побудешь с нами, не заскучаешь, конечно, но вы уверены, что не хотите отдохнуть. В кои-то веки у меня почти не болят суставы, и я хочу порадоваться этому», — отмахнулась княгиня. «Отдохнуть успеется и на том свете. Не говорите так», — я улыбнулась, смягчая резкость своего тона. «В конце концов, зря я, что ли, готовила отвар. Я поднялась с кресла. Сейчас принесу». Очень хотелось надеяться, что лекарство уменьшит воспаление и боль, хотя бы на время, и даст свекрови поспать. Я вернулась с кастрюлькой, в которой травы настаивались на печи, и пиалкой меда. «Гадость редкостная», — предупредила я. «Хотите, я сама отопью?» Свекровь рассмеялась. «Я не настолько безумна, чтобы думать, будто все вокруг хотят сжить меня со света». Она положила в чашку пару ложек меда, размешала. «В самом деле гадость. Но, наверное, лекарство и должно быть горьким, чтобы мы ценили здоровье». Она кликнула горничную, чтобы та унесла лекарство. Я вернулась к вязанию. Руки Настеньки были куда привычнее к рукоделию, чем мои, спицы так и мелькали, и я сама изумилась, поняв, что мне почти не надо на них смотреть. «Носок», — полюбопытствовала княгиня, глядя на мою работу. «Митенки, для вас, маменька. Сухое тепло полезно для ваших суставов». Я достала из корзинки одну связанную, скорее не митенку, а перчатку с невывязанными кончиками пальцев. «Вы сможете носить их дома или даже спать в них, если хотите». «Ты не устаешь меня удивлять», — негромко сказал Виктор. Я пожала плечами. «Не понимаю, что изменилось после болезни, но мне стало скучно сидеть без дела. И, раз уж пряжу дала мне Прасковья, значит, вещь должна быть для маменьки». «Вовсе не должна», — заметила свекровь. «Мне не трудно, вам полезно. Так что все в порядке», — улыбнулась я, снова застучав спицами. Княгиня вздохнула. «Надеюсь, летом, когда потеплеет, мне станет получше, и тогда я тоже смогу взять какое-нибудь рукоделие. А пока, Виктор, почитай нам что-нибудь сентиментальное». «Как скажете, матушка». Он начал читать какой-то роман, но вскоре я поймала себя на том, что вслушиваюсь не в сюжет, а в его голос. Спокойный, глубокий, такой родной теперь. Когда он замолкал, чтобы перевернуть страницу, в гостиной повисала уютная тишина, прерываемая лишь треском поленьев в печи, тихим звоном моих спиц да урчанием Моти, занявшим свой пост у свекрови на коленях. Свекровь подавила зевок, потом еще один. Я встретилась глазами с мужем, указала взглядом на княгиню. «Матушка, пойдемте, я провожу вас в спальню. Уже поздно». Что-то меня и правда разморило. Княгиня тяжело поднялась, опираясь на его руку. Мотя спрыгнул на пол, мрякнул, глядя на меня, и важно зашагал вслед за ними. Я хмыкнула, качая головой. «Что ж, наверное, свекрови он сейчас нужнее». Я уснула, едва юркнув под одеяло. Слишком устала за день, не физически, но душевно. Даже не успела толком задуматься, как так вышло, что эта чужая, по сути, женщина стала мне не безразлична. Разбудили меня шаги в комнате. Испугаться я не успела. «Спи, спи», — шепнул Виктор. «Не хотел тебя будить. Сейчас уйду. Не уходи». Я поймала его за руку. Муж наклонился ко мне. В лунном свете, падавшем в окно, его лицо казалось непривычно мягким. Он коснулся моей щеки, так легко и бережно, словно боялся, что я исчезну от неловкого прикосновения. Поцелуй оказался неожиданно нежным, почти целомудренным, совсем не похожим на те страстные, требовательные, которые я уже знала. От этой непривычной нежности перехватило дыхание, защемило что-то в груди. Внутри разливалось тепло, не обжигающее желание, а что-то более глубокое, нежное. Я потянулась к шнуровке его рубашки, но он перехватил мои руки, поцеловал кончики пальцев. «Позволь мне», — выдохнул он мне в губы. Обычно нетерпеливый, сейчас он не спешил, словно хотел растянуть каждое мгновение. Его руки скользили по моему телу, губы касались моих плеч, ключиц, спускались ниже, и я выгибалась навстречу, не в силах сдержать дрожь. Эта кровать, рассчитанная на одного гостя, оказалась непозволительно узкой, локоть то и дело соскакивал с края, одеяло путалось, простыня сбивалась, и нам приходилось прижиматься друг к другу все теснее. Впрочем, может, дело было вовсе не в размерах постели, просто невозможно было оставить между нами хоть полсантиметра пространства. И все же Виктор не спешил, заставляя меня изнывать от желания, дразня неторопливыми, почти невесомыми прикосновениями. И когда он оказался во мне, каждое его движение было наполнено непривычной жадной страстью, но той пронзительной нежностью, для которой никогда не хватает слов. Может, именно поэтому все ощущалось острее обычного, я словно заново узнавала его тело, казалось бы, такое знакомое. Я металась под ним, цепляясь за его плечи, кусая губы, и муж не накрыл их своими, заглушая стоны, пока наслаждение не накрыло нас. На этой кровати по-прежнему не хватало места для двоих, но, кажется, нам обоим было все равно. Виктор обнял меня, прижимая к себе, зарылся лицом в мои волосы. Я прильнула щекой к его коже, все еще разгоряченной, слушая, как замедляется, успокаиваясь, его сердце. «Я хочу остаться», — шепнул он. Мне тоже не хотелось размыкать объятия, но я все же спросила. «Тебе не будет тесно?» «Нет». Он снова коснулся губами моих губ. Глава 23. Утром Виктор, как всегда, отправился покататься верхом, он называл это моционом. Княгиня тоже решила подышать свежим воздухом. Не знаю, твои ли это травы, легкий ужин или вечерняя прогулка, но сегодня я спала как младенец, ни разу не проснувшись, сказала она, держась за руку своей горничной. Сегодня я хочу посмотреть на солнце своими глазами, а не через стекло. Проводить вас? Спросила я. Ты и без того много для меня сделала, улыбнулась она. Занимайся спокойно своими делами. Однако дел-то у меня особых и не было. Прасковья, когда я предложила ей помощь, отказалась, на кухне уже священно действовал Жан, и запахи там стояли такие, что у меня живот подвело. Напрашиваться ему в помощницы, только мешать. Потому все, что мне оставалось, переворошить почки и кору да удостовериться, что горшок с будущей мазью спокойно томится в одной из духовок. Взяв корзинку с вязанием, я вернулась в гостиную. Мотя, как и положено коту, закрутился у меня под ногами. Не споткнулась хозяйка кота, день зря прошел, улыбнулась я, останавливаясь в дверях. Наклонилась его погладить. Кот довольно потерся о мою ладонь, подставляя то подбородок, то уши по очереди. Наконец он счел мой хозяйский долг исполненным и зашагал в гостиную с таким важным видом, будто демонстрировал мне ее. Удивительно, что он совершенно не боялся чужого дома, не пытался спрятаться где-нибудь в тихом углу, чтобы оттуда начать осторожно обследовать пространство, словно всегда тут жил. По-весеннему яркое солнце заливало комнату, играя бликами на полироле тафель-клавира, занимавшего почетное место в центре гостиной, как и в городском доме Виктора. Но здесь на крышке не было нот, и на секунду мне показалось, что старый инструмент скучает без тепла человеческих рук, касающихся его клавиш. Я мотнула головой, отгоняя наваждение, двинулась к креслу, в котором провела за вязанием вчерашний вечер. Мотя стопотом вспрыгнул на тафель-клавир. «Полагаешь, горничной мало возни с пылью, нужно добавить ей шерсти?» — хихикнула я. Мотя фыркнул, спрыгнул на пол, подскакав ко мне, легонько тяпнул когтями лодыжку и снова взлетел на инструмент, топая, будто стадо слонов. Замер, внимательно на меня глядя. «Думаешь?» — засомневалась я. «В самом деле, когда-то давно я училась музыке. И, пусть в той жизни я не садилась за клавиши лет 40, в этом мире моя предшественница слыла хорошей исполнительницей, даже в своем кругу, где музицировать учили всех с самого детства. Я ведь и за спицы не бралась лет 10». А в этом мире они легли мне в руки как родные, и письмо, и чтение. Может, и тут я зря боюсь? Мотя мрякнул, перескочил с крышки клавиатуры, словно освобождая ее для меня, приглашая. Я подняла крышку, пожелтевшая от времени кость, эбеновое дерево. Пальцы дрогнули от желания коснуться клавиш, и я не удержалась. До, ре, ми. Звуки оказались чистыми. Несмотря на то, что на этом тафель-клавире не играли, за ним по-прежнему тщательно ухаживали. Я выдвинула из-под инструмента табурет, уселась, расправив юбки. Руки сами легли на клавиши, и полились звуки. Я не узнавала мелодию, но пальцы словно жили собственной жизнью, порхая над клавиатурой. Должно быть, что-то из репертуара Настеньки, что-то воздушное, легкое, как весенний ветерок, играющий за навесками. Сквозняк пробежал по лодыжкам, но я не стала оглядываться, боясь спугнуть момент. Музыка лилась, как вода из родника, и я уже не пыталась понять, откуда знаю ее. Просто отдалась ей, как недавно отдавалась рукам мужа. Когда последний аккорд растаял в воздухе, за спиной раздались аплодисменты. Я обернулась. Виктор стоял, прислонившись к дверному косяку, и улыбался. «Ты зря опасалась, что разучилась играть после болезни, наверное». Я растерянно улыбнулась ему в ответ. «Но я очень странно себя чувствую. Руки помнит, а голова... Я даже не знаю, что это было, Элегия». Муж подошел ближе, опустил ладони мне на плечи. Я не удержалась, потерлась затылком о его живот. «Сыграешь еще?» Я посмотрела на свои руки, все еще лежащие на клавишах. Чувствую себя той сороконожкой, которая запуталась в ногах, задумавшись, как она ходит. «Ну так не думай». Он ободряюще сжал мои плечи. «Просто сыграй, хоть гамму. Мне не хватало твоей музыки». Я снова заглянула ему в лицо, едва не вывернув шею. «Ты выглядишь счастливым». Он скользнул пальцами по моей шее, пробуждая мурашки. «Я действительно счастлив, и ты будто светишься. Глядя на тебя такую, я начинаю верить в чудеса». «Я тоже», — шепнула я. «В конце концов, что, если не чудо, привело меня в этот мир? Сыграй, пожалуйста», — снова попросил муж. Я закрыла глаза, позволяя рукам делать то, что они помнят. Новая мелодия полилась из-под пальцев, более светлая, живая. Я не знала ее названия, но чувствовала, как она отражает то, что происходит сейчас между нами. Нежность, близость, то самое чудо, в которое мы оба начали верить. Виктор слушал, не убирая рук с моих плеч, и его тепло словно вплеталось в музыку, делая ее полнее, ярче. Когда я закончила играть, он наклонился и коснулся губами моей шеи, так легко, что я едва не приняла это за случайное прикосновение ветерка. Потянулась, взъерошила ему волосы. «Егор Дмитриевич с самого утра отправил работников в твое имение. Не хочешь проверить, как там дела?» — сказал он, выпрямляясь. Я вопросительно посмотрела на него. Муж погладил меня по щеке. «Погода чудесная, солнышко и не ветерка. Самое время для верховой прогулки». «Но я не взяла штаны», — растерялась я. «Какие штаны?» Виктор озадаченно посмотрел на меня. «Зачем? Только не говори, что ты снова собралась». Он насекся, и я вслед за ним тоже услышала шаги. Похоже, свекровь шла в гостиную, и потому тему штанов стоило отложить, чтобы не шокировать ее, как с вальсом. «Вряд ли у меня получится взобраться в седло вот в этом». Я расправила на коленях юбку. Помнится, портниха навязала мне пошив костюма для верховой езды, но я торопила сшить неприличные платья с шароварами для работы в саду, а все остальное, бальные платья, платья для прогулок и тот самый костюм попросила дошить после них и отправить ко мне в поместье с оказией. Кто ж знал, что мне придется ездить верхом. У Настеньки наверняка было что-то подходящее к случаю, но Марья, собирая меня в город, ничего не упомянула о конных прогулках и охоте. А те платья, что лежали у меня в сундуке, вряд ли годились. Разве что взять костюмчик с шароварами, если надеть поверх теплый укороченный жакет. Впрочем, нет, юбка там хоть и коротковата по местным меркам, довольно узкая, чтобы не цеплялась за кусты. Даже если я решусь ужаснуть свекровь таким неприличным нарядом, взгромоздиться в нем в седло вряд ли выйдет. Ох, да тут, наверное, и ездит в дамских седлах. Час от часу не легче. В комнату вплыла свекровь. «Погода сегодня действительно чудная. Ты ни разу не выезжала верхом после болезни?» Я покачала головой. «Не уверена, что помню, как держаться в седле. Раз научившись, такое не забудешь», — улыбнулась она. «И амазонку мы тебе разыщем. Пойдем». Сказано это было таким тоном, что мне ни на миг не захотелось спорить. Я подставила локоть свекрови, чтобы ей было удобнее. «Груня», — окликнула княгиня, выйдя в коридор. «Кликни служанок Анастасии Павловны, и сама вместе с ними в гардеробную». Свекровь все еще ходила не слишком быстро, так что, когда мы подошли к гардеробной, за нами гуськом шествовали Марья, Дуня и горничная княгини, у которой в руках была маленькая корзинка. Я придержала свекрови дверь, а зайдя вслед за ней, огляделась. Выглядело помещение как кладовая, а не как гардеробная. Стены закрывали деревянные стеллажи, заставленные сундуками. «Груня, моя серая амазонка», — приказала княгиня, — «та, в которой я в последний раз выезжала с Виктором Александровичем». Горничная безошибочно выбрала сундук на высоте ее собственного роста, подставив табурет, открыла крышку, вынула оттуда длинное платье серого сукна, встряхнула в руках. По комнате поплыл аромат лаванды. Я помотала головой. Показалось, что одна сторона платья намного длиннее другой. Нет, не показалось. «Да, это...» — кивнула свекровь. «Еще спенсеры и сапожки к нему. Она повернулась к Марье. «Успеете пришить штрипки к панталонам Анастасии Павловны, пока седлают лошадей?» «Конечно, княгинюшка», — поклонилась Марья. Я вопросительно посмотрела на нее. Нянька изобразила лицом что-то вроде «после поговорим». Свекровь взяла у служанки платье. «Данилакское сукно, теперь оно стоит совершенно невозможных денег. Конечно, тебе бы к лицу больше пошел цвет индиго, или даже лазурный, но что есть, то есть». Сукно действительно выглядело добротным, плотным, но мягким и не колючим. Завышенная талия, как носили здесь, никакой вышивки, единственное украшение – шелковая тесьма по краю рукава и подолу. Следом за платьем появился короткий, чуть ниже груди жакетик, чем-то напоминающий гусарскую курточку, с пуговицами в несколько рядов и петлями из той же тесьмы. Какая прелесть! Искренне восхитилась я. Немного старомодно, но, к счастью, одежда для верховой езды меняется не так быстро, как бальные платья, улыбнулась княгиня. В мое время надевали ток с вуалью, сейчас поверх него повязывают яркий платок, чтобы шляпка не слетела с головы даже на полном скаку, но это мелочи. Примерь. В шесть рук меня запихнули в платье. Левая его сторона действительно оказалась длиннее, так что подол распростерся по полу. Я приподняла его и удивилась неожиданной тяжести. Встряхнула край юбки. Дробь, пояснила княгиня, чтобы подол лежал ровно и красиво и ни при каких обстоятельствах не видны были ноги. Я тихонько вздохнула. Может, зря я согласилась на эту авантюру, судя по тому, что свекровь не удивилась моему недоумению, Настенька верхом ездила нечасто и не слишком охотно. Как бы мне не сверзиться с лошади. Ладно, если просто народ насмешу, а если что-нибудь сломаю, милейший Евгений Петрович для меня ни свинцового пластыря, ни медных опилок с мышьяком не пожалеет. Спину прямо, ты же княгиня. Голос свекрови хлестнул, будто хлыст. Подгоните, быстро. Все три служанки завертелись вокруг меня, и прежде, чем я успела опомниться, платье село на мне как влитое, да и жакетик тоже. Повинуясь приказу княгини, Груня вытащила из другого сундука шляпную коробку, из третьего – бирюзовую шаль в турецких огурцах. Меня усадили на один из сундуков, забрали волосы под цилиндрическую шляпку без полей, поверх нее накрутили платок, завязав узел под подбородком. Я опасливо заглянула в зеркало, но неожиданно оказалось, что выглядит этот импровизированный головной убор довольно симпатично. «Бери сапожки, нога у нас одинаковая», — велела княгиня. «Спасибо за подарок, маменька». «Не стоит». Она взяла у Груни и протянула мне перчатки с удлиненным запястьем. «И помни, лошади, как и мужчины, чувствуют слабость. Чем меньше ты уверена в себе, чем сильнее робеешь, тем больше они себе позволяют. Поэтому спина прямая, правая нога свободно лежит на верхней луке, опора на правое бедро, а не на левую ногу в стремени. Смотришь перед собой, а не в землю. И за науку спасибо», — кивнула я. Глава 24. «Что тебе в голову втемяшилось, косаточка?» — заворчала Марья, едва мы оказались в моей комнате. «Ты же, считай, года 4 в седло не садилась. Да после болезни, а ну как не удержишься, нянюшка, не каркай, пожалуйста». Марья, охнув, сотворила священный жест, а я продолжала. Поздно уже отнекиваться, да и наверняка не в последний раз придется в седло взбираться. Усадьба наша пригляда требует, а верхом намного быстрее туда-сюда обернуться. Быстрее-то быстрее, и не болтает туда-сюда, как в повозке, не унималась нянька. Да только с тех пор, как Катенька Шмелева при тебе на охоте разбилась, ты к оседланным лошадям даже подходить отказывалась. А ежели со страху чего не так сделаешь, вот, значит, почему свекровь так настойчиво напоминала мне об уверенности. Интересно, ждала ли она, когда я все же откажусь. Но Виктор-то хорош, он ведь не мог не знать, что его жена до невозможности боится ездить верхом. Решил, что это была одна из придурей Настеньки, от которой она, то есть я, избавилась после болезни. Или проверяет, действительно ли я забыла прошлое. А что случилось с Катенькой? Осторожно спросила я. Марья снова сотворила священный жест. «Прости меня, косаточка, дуру беспамятную, лучше бы я и вовсе тебе о том не напоминала». «Нет уж, теперь рассказывай», — уперлась я. «Она бойкая была, отчаянная, прямо как ты раньше. Дружили вы с ней, да только каждая норовила другую обскакать. А в тот раз, девицам же неприлично за зверем гоняться вместе с мужчинами. Собаки зайца подняли, мужчины, значит, за ним, а дамы на опушке остались. Ну вы и заскучали, не знаю, кто из вас кого подбил на перегонки скакать, не было меня там. А может, и из других барынь кто влез? Языки-то у наших соседок вострые. Поскакали вы, значит, а тут куропатка из-под копыт Катенькиной лошади и вылетела. Та, само собой, на дыбой понесла. Барышня из седла выпала, а нога в стремени осталась. Так и протащила ее, бедняжку. Батюшка ее потом лошадь пристрелил, да толку. Я ругнулась сквозь зубы. В самом деле, не стоило мне расспрашивать. Теперь еще один повод для волнения. Может, и правда сказать, что я передумала. В конце концов, прогуляться по лесу можно и пешком. Только наберусь ли я потом смелости сесть в седло, а ведь в этом мире умение ездить верхом – необходимость. Бог не выдаст, свинья не съест. Я тряхнула головой. Дуня, достань мне те штаны, что из города привезли. Они поудобнее будут, чем панталоны со штрипками. Раньше Настенька была хорошей наездницей, а мне достались ее умения. Должна справиться. Поеду медленно и печально, и никаких скачек на перегонки. Чтобы не запутаться в полах, пришлось держать удлиненный край юбки в руке, и все равно мне пришлось спускаться по лестнице очень внимательно, и в то же время очень прямо и плавно. До сих пор я не задумывалась над подобными вещами, как обычно мы не задумываемся над своей походкой или манерой сидеть. Но сейчас, попытавшись посмотреть под ноги, на ступеньки, я обнаружила, что это жутко неудобно. Опущенная голова потянула за собой плечи, которые тут же попытались распрямиться, словно сами собой, а за ними и шея. Поднялась голова, память тела, и я не знала, огорчаться ли этому или радоваться. Может, и с седлом получится. Ты, как всегда, прекрасно, встретил меня Виктор во дворе. Несмотря на досаду, я улыбнулась под его восхищенным взглядом. Я велела седлать для тебя звездочку, она самая спокойная среди наших лошадей. Он указал на светло-рыжую, почти золотистую кобылку под дамским седлом, которую держал под устцы Петр. Ладно сложенная, с мягким взглядом больших темных глаз, она действительно выглядела спокойной и надежной. Чуть поодаль Герасим придерживал нервно перебиравшего ногами серого красавца, высокого, с изогнутой шеей и тонкими, сухими ногами. Я спустилась с крыльца, осторожно приблизилась к лошади. Сейчас, когда я стояла к ней почти вплотную, она казалась такой большой, и мне на это влезать и ехать. Виктор подошел ко мне, ободряюще сжал плечо. На ней данилакские стремена, совсем недавнее изобретение. Вот, посмотри, он сделал что-то, и стремя разомкнулось. Даже если и упадешь, нога высвободится из стремени, и лошадь тебя не потащит. Их делают специально для дам, но, думаю, совсем скоро и мужчины начнут заказывать себе такие. Это утешает, хмыкнула я. Заставила себя поднять глаза и встретиться с внимательным взглядом мужа. «Ты ведь будешь рядом?» «Я буду рядом, что бы ни случилось», — негромко и очень серьезно ответил он. «Но, если ты согласилась только для того, чтобы мне было приятно, а на самом деле не можешь решиться». «Нет, Марья рассказала мне, но я не помню». Я снова улыбнулась, сама не зная, кого хочу приободрить, его или себя. «В конце концов, кто сильнее, я или страх?» Виктор улыбнулся в ответ, достал из кармана кусочек морковки. «Дай ей». Я протянула кобыле лакомство на раскрытой ладони. Звездочка взяла его неторопливо, с достоинством, сквозь тонкую кожу перчатки я ощутила ее горячее дыхание. Серый конь обиженно заржал. Виктор рассмеялся, подошел к нему, протянул морковь. «Вот ведь ревнивец, держи». Он потрепал коня по шее, снова вернулся ко мне. «Готово?» Я кивнула. Пока голова лихорадочно соображала, как же взобраться на это здоровенное создание, одна рука словно сама собой мягко взяла поводья и, не натягивая их, уперлась в луку седла, вторая подхватила подол. Виктор, чуть нагнувшись, подставил скрещенные ладони, я оперлась о его плечо, ступила в подставленные руки и, сама не поняв как, оказалась в седле. Наставления свекрови были излишни, тело само знало, как устроиться. И не так уж неустойчиво дамское седло, если сесть в нем как полагается. Вот только стоило мне глянуть вниз, как захотелось закричать «Снимите меня отсюда!». Кобылка, будто чувствуя мое волнение, переступила ногами. «Чем меньше ты уверена в себе, тем больше они себе позволяют», вспомнилось мне. «И вовсе незачем смотреть на землю, падать туда я не собираюсь». Виктор взлетел в седло. «Все хорошо?» «Да». Я улыбнулась ему, подбирая поводья. Спина прямая, смотреть перед собой получалось как раз между ушей лошади. Вот и ладно. Муж послал коня вперед. Я тронула лошадь левой ногой, одновременно едва касаясь правого бока тросточкой. Звездочка послушно зашагала. Мы выехали за ворота. Поначалу я боялась пошевелиться, но лошадь несла меня плавно, и постепенно напряжение отпустило. Тело само знало, как следовать движениям лошади. Виктор ехал справа от меня, так близко, что при желании мы могли бы взяться за руки, и это тоже успокаивало. Солнце пригревало почти как летом, но холодный ветерок, пробегавший по лесу, напоминал, что еще и весна толком не развернулась. Березы покрылись зеленой дымкой, надо же, только вчера мне приносили ветки, где проклюнувшихся почек, негодных для мази, было совсем немного. Как быстро все меняется, не удержалась я. Да, муж, полуприкрыв глаза, подставил лицо ветру. Еще немного, и все зазеленеют вовсю. Люблю это время, когда листья совсем молодые и пыль на них еще не легла. Весь мир кажется чистым и свежим. Он снова посмотрел на меня. Не представляешь, как я рад, что ты справилась со своей боязнью лошадей. Теперь мы сможем выезжать вместе. Хорошо не помнить своих страхов, улыбнулась в ответ я. Обязательно будем выезжать. Пока у свекрови не прошло обострение и ей нужна моя помощь, будет лучше, если я поживу с ней. А потом, если большую часть забот о саде и огороде передать наемным рабочим, мне тоже понадобится мацион, так почему бы и не прогулки с мужем? Смотри, Виктор указал в сторону. На толстой ветке дуба сидела белка, еще серая, не перелинявшая до конца. Только мордочка и лапки, в которых она держала что-то маленькое, уже порыжели. Наверное, подобрала прошлогодний желудь, предположил муж. Белка ловко очистила желудь от шкурки и вгрызлась в мякоть. На всадников она не обращала совершенно никакого внимания. Мы выехали из леса на большак. Подсохшая дорога выглядела широкой и ровной. Звездочка будто поняла, что я освоилась в седле, прибавила шагу. «Перейдем на рысь», — предложил Виктор. Я заколебалась, и он добавил. «У звездочки очень ровный бег. На ней будто не скачешь, а плывешь». Сердце ёкнуло. «Но не могу же я везде ездить шагом. Давай попробуем», — согласилась я, готовая, чуть что, затормозить в смысле, придержать лошадь. Но звездочка действительно несла меня легко и плавно. Да и мое тело помнило, как держать равновесие, двигаясь в такт лошади. Когда мы снова перешли на шаг, я потянулась, не выпуская поводьев. С непривычки чувствовалась поясница. «Совсем недолго осталось», — сказал Виктор, заметив это движение. «В усадьбе спешишься, разомнешься. Если хочешь, можем отдохнуть там до вечера. Посмотрим», — пожала плечами я. Пока я чувствовала себя хорошо и даже не слишком устала. Но незачем торопиться и что-то решать прямо сейчас. Виктор кивнул, вгляделся вперед. По дороге навстречу нам двигалась одинокая фигура, судя по одежде, барин. «Евгений Петрович», — узнала я, когда мы подъехали чуть ближе, что он тут бродит один. «Следует собственным советам о пользе пеших прогулок», — предположил муж. «Пусть гуляет где хочет, только подальше от моего дома», — проворчала я. Мы продолжали двигаться навстречу друг другу. Я натянула на лицо вежливую улыбку, дожидаясь, когда мы окажемся достаточно близко, чтобы поприветствовать. Не стоило быть демонстративно грубой. Доктор достал из-под плаща табакерку, замедлил шаг, открывая крышку. Солнечный луч отразился от полированного серебра ослепительной вспышкой. Звездочка всхрапнула, присела на задние ноги. Виктор дернулся, пытаясь перехватить поводья, но моя лошадь рванула вперед, и я поняла, что значит с места в карьер. Я потянула на себя поводья, сперва вместе, потом по очереди. Если удастся заставить звездочку повернуть, ей придется сбавить ход. Однако лошадь не послушалась, продолжая нестись вперед. Закусила у дела, промелькнула в голове. Вот, значит, как оно бывает. Ветер свистел в ушах, стучали копыта, мир превратился в размытые пятна, и все, что мне оставалось, упереться одним коленом в нижнюю луку, вцепиться руками и обнять ногой верхнюю и стараться не вылететь из седла. Топот копыт словно бы раздвоился. Или мне от страха начало мерещиться невесть что, но звук становился все громче, а потом где-то на краю зрения я увидела серую гриву. Конь Виктора мчался во весь опор, неужели тоже испугался и понес? Сердце, только что колотившееся в горле, стукнуло и пропустило удар. Вот серый конь поравнялся со звездочкой, вот вырвался вперед на полголовы и начал сдвигаться в мою сторону, тесня кобылу влево. Пальцы, державшие луку, онемели. Сейчас лошади столкнутся. Почему-то воображение нарисовало мне скрежет шин и грохот металла, и конец нам обоим. Звездочка, заржав, попыталась опередить, но Серый не уступал. Медленно, неотвратимо он заставлял мою лошадку смещаться к краю дороги, и я наконец поняла, что происходит. Виктор пытался остановить мою кобылу, преграждая ей дорогу. Вот Звездочка замедлила бег, перешла с галопа на размашистую рысь, потом на шаг и остановилась, дрожа всем телом. Виктор спешился одним движением, протянул ко мне руки, и я просто вывалилась из седла в его объятия, дрожа не хуже лошади. «Все хорошо», – прошептал он мне в макушку. «Все хорошо, ты молодец», – не закричала и не выпустила поводья. Глава 25. Просто слишком перепугалась. Я ткнулась лицом в его грудь. «Ты меня спас». Муж крепче прижал меня к себе. «Я же сказал, что буду рядом». «Хорошо, что это случилось на открытом пространстве. В лесу было бы куда опаснее». «Повезло», — хмыкнула я. «Повезло», — очень серьезно подтвердил Виктор. Прошептал мне в макушку. Я тоже очень испугался. Негромко заржала Звездочка. Я высвободилась из объятий мужа, подошла к лошади. «Напугали нас с тобой, девочка, да?» Кобылка, вздохнув почти как человек, положила голову мне на плечо. Я погладила ее морду. «Ничего, маленькая, ты не виновата. Сейчас отдышимся, успокоимся и тихонько поедем дальше. Ты не устаешь меня удивлять», — покачал головой Виктор. Продолжить он не успел. К нам, запыхавшись и отдуваясь, подбежал Евгений Петрович. «Анастасия Павловна, вы целы? Вашими молитвами», — процедила я. «Простите меня, Бога ради», бес попутал за понюшкой табаку полезть. «Я должен вас посмотреть и выписать». У меня зазвенело в ушах, в глазах потемнело, стерев весь мир, кроме лица доктора, продолжавшего что-то причитать. «Простить?» – зарычала я. «Ругань, черная, подзаборная, совсем не подходящая юной барыне, тем более княгине, словно сама полилась изо рта. Я понимала, что даю доктору возможность снова обвинить меня в неадекватности, но остановиться не получалось. Широкая спина мужа заслонила мир. «Евгений Петрович, вы меня очень обяжете, если будете держаться подальше от моей жены, моей матери и владений моей семьи. Прошу прощения, ваша светлость, я не могла видеть ни лица мужа, ни лица доктора, но в его голосе мне почудился страх. Если я случайно встречу вас в угодьях, принадлежащих моей семье, я буду очень, очень недоволен. Я достаточно внятен, вполне, ваша светлость». Я высунулась из-за плеча мужа ровно настолько, чтобы увидеть, как доктор отвесил церемонный поклон. «Еще раз прошу простить мою неосторожность. Желаю здравствовать, Анастасия Павловна, и вам, Виктор Александрович. Передавайте мои наилучшие пожелания вашей почтенной матушке». «Непременно». Он развернулся и зашагал прочь, не слишком быстро, но и немедля. Я посмотрела ему вслед, ненависть мешалась с отвратительным ощущением беспомощности. Доктор споткнулся и с размаху полетел носом в землю, совсем как Иван когда-то. Я дернулась, но Евгений Петрович уже поднимался с земли. Отряхнулся, ветер донес приглушенное ругательство, и похромал дальше. «А у тебя в самом деле тяжелый глаз», — заметил Виктор. Я не поддержала шутку, он сделал это специально. Пришел пешком, чтобы незамеченным покрутиться вокруг моего дома, а когда увидел нас, быстро сообразил, как испугать лошадь, и чтобы комар носа не подточил. «Знаю, родная», Виктор притянул меня к себе, «но мы не можем ничего доказать. Понюшка табаку на дороге, не преступление». Я кивнула, вдохнула ставший такой родным горько-пряный запах его одеколона. «Хорошо, что муж мне верит, хорошо, что я не одна. Вернемся домой пешком», — предложил муж. «Нет», я мягко отстранилась от него. «Нужно посмотреть, что там, в усадьбе, вдруг он успел снова напакостить, и я должна снова сесть в седло».